эти почести и мою дочь ты получил не просто так. Ты должен будешь оборонять для меня Южный Уэльс от Тюдора, потому что он, несомненно, вскоре предпримет еще одну попытку высадиться в Англии. Я же тем временем буду оборонять Север. Гримаса боли исказила лицо короля, ведь на севере его должен был представлять принц Уэльский. Он не без труда взял себя в руки. «Я намерен основать на севере королевскую резиденцию. Она будет размещаться в замке Сандал и управляться моим племянником Линкольном, который станет теперь там моим представителем. Ему также будет передан замок Шериф Хаттон, где я собираюсь разместить в безопасности наследников дома Йорков. Туда будут отправлены Уорик, его сестра Маргарита и мой внебрачный сын Джон Глостер. Мальчику это пойдет на пользу». Король помолчал. «Я хочу сказать вам кое-что. Вам обоим. Пока это великая тайна. Но я объявлю об этом всем, когда политическая ситуация будет благоприятной. Наследником трона является Уорик, но он не может наследовать мне. Я прекрасно отношусь к племяннику, однако, увы, не с его умом управлять королевством. Не буду скрывать, мне иногда кажется, что я и сам недостаточно умен для этого непростого дела. Поэтому я собираюсь сделать своим преемником молодого Линкольна». Кейт вздрогнула. При этих словах она почти не слышала, что говорил отец дальше, приводя веские доводы в пользу того, что Линкольн будет хорошим королем. Бедняжка могла думать только об одном. Распорядись судьба иначе, она могла бы стать королевой Англии, сидеть рядом с Джоном на его будущем троне. Иоанн II, так бы его называли. Вообще-то, если судить по королю Иоанну I, это имя было для английских королей далеко не самым счастливым, но Кейт не сомневалась, что ее Иоанн сделал бы его знаменитым. Примечание. Иоанн Джон Безземельный, 1167-1216, английский король с 1199 по 1216 год. Правление Иоанна Безземельного считается одним из самых неудачных за всю историю Англии. Потеря земель, принадлежавших английской короне в Нормандии, признание Англии вассалом Папы Римского, гражданская война. При Иоанне в 1215 году была подписана Великая Хартия Вольностей. Конец примечания. «Мудрый выбор, Ваше Величество», — сказал ее муж. «У благородного Линкольна есть для этого все необходимые качества». «Да», — согласился король, на несколько мгновений задержав задумчивый взгляд на Кейт. Она поспешила опустить глаза. «А теперь вы должны торопиться», — заключил он. «Вам предстоит неблизкий путь». Голос его звучал надломленно. Он переживал прощание с дочерью так же тяжело, как и она сама. Вошла королева. Принесли вино. Все выпили за блестящее будущее Кейт и Уильяма, за поражение врагов короля. Потом Кейт попросила пажа принести прощальный подарок отцу. Ее портрет в раме, выполненный очень изящно и похоже. Она была изображена в синем платье, в том самом, которое надевала на его коронацию и с подвеской из сапфира. Ричард восхищенно посмотрел на портрет, а потом печальная улыбка появилась на его лице. «Ничего лучше этого ты мне не могла подарить», — сказал он. «Теперь у меня Куда бы я ни отправился, каждый день будет напоминание о тебе. Спасибо. Он ласково поцеловал дочь в лоб. Наконец, когда кубки опустели, а Кейт преисполнилась благодарности вину за тепло, которое, притупляя боль, побежало по ее жилам, настало время прощаться. Они с Уильямом встали на колени перед королем и королевой. Те благословили их, а потом подняли и обняли. «Да пребудет с тобой Господь, дочь моя», — сказала Анна, печально улыбаясь ей. Ничего более сердечного за последние месяцы Кейт от мачехи не слышала. Ричард крепко прижал Кейт к себе. «Ты для меня самая большая драгоценность», — пробормотал он. «Я возношу молитвы Богородице, чтобы она взяла тебя под свою защиту». Девушка почувствовала, как при этих словах дрожь прошла по его телу, а когда отец отстранился от нее, она увидела, что он готов разрыдаться. «Люби мою дочь, сын Герберт», — требовательно сказал король. «Ваше Величество может в этом не сомневаться», — заявил Уильям, беря руку Кейт и целуя ее. Он повел ее из королевских покоев, а у нее комок стоял в горле. Она не могла заставить себя оглянуться на две одинокие фигуры в черном, стоявшие у своих кресел с балдахинами в окружении всех этих пустых побрякушек, знаков королевского величия. Катерина. Ноябрь 1560 года. Гринвич Палас и Уайтхолл Палас. Когда двор переехал в Гринвич, Нед вернулся в Хартфорд-хаус в Вестминстере, и там его свалила лихорадка. Он в расстроенных чувствах написал письмо Джейн. К моему разочарованию прежняя решимость, кажется, покинула его. Он снова колебался и выражал сомнение в том, что нашу свадьбу можно устроить. «Не обращай внимания. Это, говорит, его болезнь», — утешала меня Джейн, которая и сама выглядела не лучшим образом. «Не расстраивайся, Катерина». «Легко сказать, не расстраивайся. Да последние дни были сущим кошмаром. Я мучилась одной единственной мыслью. Что мне делать дальше, если Нед бросит меня? Мне казалось, что в этом случае жить просто незачем.